от света. Сзади стена, а вокруг пустота. Что ты искал, здесь не будет ответа. Зря ты прошел по перилам моста. Вот и внутри только голые стены, мраморный куб или параллелограмм. Так что-то лежит и просит замены. Ты смотришь внутрь, а там бальзамированный Ленин на граните бытия. Бальзамированный Ленин, как тот на столе. Не кричи и не пугайся, ты так и должно. Бальзамированный Ленин, сука, лежу. Бальзамированный Ленин на граните бытия. Бальзамированный Ленин, как тот на столе. Не кричи и не пугайся, тут так и должно быть. Бальзамированный Ленин, сука, лежи. Ты хочешь плевать, ты хочешь наружу, но словно маник гнилою рукой. Ну что, сосунки, я вас стал, я вам нужен. Как будто вещает губою кривой октябрьскую гниль, пустых лиц на глазницах. Засохшую кровью везет изо рта. Ты жив с молотком, возьми рукавицей и верни от коротышку дерн.